Финдроид. Империум. Книга четвертая. Глава первая. «Уверена, что это ловушка», — объявила Юлианна с важным видом, скрестив руки на груди. «Скорее всего», — кивнул я, бросая на стол письмо от князя Саратовского. Для обсуждения, что за письмо такое прислал мне князь Сафронов, я собрал в своем кабинете свой ближний круг. «А вдруг он просто испугался, ваше благородие», — предположил Леня. «Сами подумайте, мы разбили и Синицыных, мракоборцев логово разорили, город обстреляли издали». «Думаешь, что он струсил?» — я вопросительно вскинул бровь. «Мысль интересная, но...» «Александр?» Синицын хмыкнул, почесал подбородок и покачал головой. «Я тоже склонен думать, что это ловушка. У Сафроновых очень много людей, в десятки раз больше, чем у нас. Вы сильны, ваше благородие. Но нужно здраво подходить к нашим возможностям. Мы многих потеряли в схватках с людьми барона Нижнереченского и одержимым, а тут потери будут еще больше». «И именно поэтому я склонен принять это приглашение», — подытожил я, постучав пальцем по столешнице. «Попробуем проникнуть в стан врага без необходимости штурмовать город войском». «Рискованно», — вздохнула Юлианна. «Если вы идете, я с вами. И даже не думайте возражать». «И в мыслях не было», — усмехнулся я. «Мне пригодится сильный боец, который прикроет спину». «Рада, что вы это понимаете. На людях Юлианна старалась лишний раз не фамильярничать и соблюдать субординацию, но время от времени все равно прорывалась. И когда отправимся?» «Через пару дней. У нас все еще открыт портал С-ранга. Осталось меньше недели на его закрытие, и лучше будет поставить в этом вопросе точку раньше, чем мы отправимся в гости к князю. К тому же я хочу сначала закончить броневик». «Погодите, вы собираетесь взять с собой ту штуку, которую строите?» — изумилась Ксения. Девушка была в курсе строительства, они с ведьмой из чащи уже успели пообсуждать мою работу. «Да, я на ней поеду». «Въеду прямо в главные ворота города, стоя на машине», — ухмыльнулся я. «А не слишком ли это?» — нахмурилась Юлианна. «А мне нравится!» — взревел Леня. «Так вашему благородию и нужно сделать. Стрелы и пули вам не страшные, а простой люд в ужасе разбегаться будет от вас». «Да, я хотел добавить немного театральности в это действо», — подтвердил я, «но на всякий случай я возьму с собой неудержимый. Броневик поедет по тракту в город, а корабль, соответственно, зайдет с моря. С собой я возьму Юлианну, Леню и еще десяток толковых ребят». «А я?» — подняла руку Ксюша. «Ты будешь на неудержимом. Думаю, я успею закончить с новым драконобоем, и ты будешь прикрывать нас с моря». Задумалась девушка, после чего кивнула. «Да, хорошая мысль. Но можно я кое-что предложу?» «Слушаю». «Возьмите с собой Лилию. Учитывая ее способности, она будет вам очень полезна в подобной миссии. Если хотите, я с ней поговорю. Думаю, она не откажет». «Попробуй», — кивнул я. Тут спорить было глупо. Способность становиться невидимой, переходя в какой-то другой пласт измерений, слишком удивительная сила, чтобы так просто отмахиваться от такой помощи. Жаль, пока с перевербовкой выходит не очень, но даже если чаще в итоге станет мне союзником, это уже будет многого стоить. Что же до остального, Александр? Ты возглавишь войска на неудержимом. Если вдруг у нас возникнут проблемы, будем прорываться на броневике в порт. «Как прикажете, барон», — кивнул мужчина. «Хорошо, тогда готовьтесь. У нас есть 3 дня до отбытия». Зачистка второго этажа проклятого замка сразу не задалась. Несмотря на то, что мы были неплохо подготовлены, уже через 2 просторных зала мы столкнулись с ударившей по нам такой убойной магией, что если бы не артефакты защиты, кто-нибудь мог бы погибнуть на месте. Врага мы даже не сразу увидели. Вошли в просторный зал, кажется, в прошлом бывшей обеденной комнатой. Высокий сводчатый потолок уходил в тень, деревянные балки почернели от времени и копоти, возможно, из-за случившегося тут пожара. По обеим сторонам тянулись длинные, уже подгнившие столы, накрытые серыми, почти истлевшими от времени и покрытыми толстым слоем пыли скатертями. Местами на них еще можно было разглядеть посуду вроде ржавых кубков и глиняных мисок. А еще в зале нас встретили кости, и довольно много, что слегка насторожило. Даже мелькнула мысль, что, возможно, создатели этого места пытались продемонстрировать что-то вроде пира, закончившегося массовой смертью. От отравления, например. Но, к счастью, кости в момент нашего захода оживать не спешили. Первым шел по обычному построению Леня, держа в руках артефактный щит. Рядом с ним Александр Синицын, тоже держа наготове свою магию защиты. Его дар тоже неплохо развивался за счет постоянных сражений в порталах, да и контроль заметно подрос. Теперь его щиты могут выдерживать гораздо более сильные удары, и делать он их может более одного, правда, тогда страдает качество. Первый осмотр этой мрачной столовой ничего не показал. Обычно, если в помещениях оказывалась нежить, то она не заставляла себя долго ждать. В мертвых мозгах обычно крайне простые, примитивные мысли вроде «убей» или «сожри», и некротические порождения стремятся воплотить эти желания здесь и сейчас. По самому прямому маршруту. На самом деле новички-охотники не любят нежить, она кажется им жуткой, хотя на деле, если не считать призраков, всякие ожившие мертвецы — это самые простые противники. Да, они неприятны психологически, ведь похожи на людей, но очень чувствительны к огню, да и, как сказал, мозгов у них чаще всего нет. Но, увы, мы имели дело с личом, а это немного другой уровень монстров. Мы прошли уже половину зала, решив, что врагов нет, как вдруг я ощутил едва заметное завихрение маны неподалеку. Только и успел бросить «Саша, щит!» Синицын сработал отлично, и тут же в него прилетел очень мощный всполох. Щит выдержал, но само заклинание оказалось хитрым и рассыпалось на несколько других, устремившись в тех, кто находился рядом, и вот тут уже помогла магическая защита. Некротическая энергия очень сильно воздействует на живую плоть, но вот с пробиванием барьеров у нее не важно, так что никто не пострадал от этого удара. Зато во мраке вспыхнули сияющие голубые глаза, и нам навстречу вышел Лич. Высокий, ростом он был выше любого из нас, обтянутый рваными остатками когда-то богатой одежды. Кожа, вернее, ее некротическое подобие, плотно прилегала к костям, серо-зеленая, местами осыпавшаяся, открывая желтые кости под ней. Нежить неторопливо направлялась к нам, выходя из темноты, опираясь на посох из черного дерева, увенчанный осколком кристалла. Шел он немного в развалку, но не стоило относиться к этому легкомысленно. Он первым же ударом едва не смел нас. Ксюша практически сразу открыла огонь по новой цели. Только вот мертвец поднял руку, и стихийные пули врезались в барьер, что появился перед ним. Вот поэтому я и терпеть не могу нежить с магической силой. Удар посохом о землю, и кристалл на вершине вспыхнул, а вслед за этим темная энергия разлилась по полу, оживляя кости. Рядом с нами стали подниматься скелеты, но не такие, к каким мы привыкли, а уродливые создания, собранные из того, что было неподалеку. Их скорее стоило назвать костяными големами. «Слева!» — крикнул Синицын, и его щит вспыхнул яркой дугой, отражая костяное жало, метнувшееся в бок. Стоящая рядом Юлиана с размаху впечатала окутанной энергией кулак, снося костяному монстру голову, а затем пнула, отшвыривая в сторону чудовище. Я с помощью своей силы подхватил пару подносов и кубков, оказавшись рядом, и метнул их в твари неподалеку, предварительно вложив в этот бросок достаточно силы. Ксюша тем временем продолжала обстрел лича, стараясь пробиться через его щит, но пока безрезультатно. Зато это не позволяло нежити скастовать что-нибудь в ответ. В него я тоже метнул пару железок, но итог был тот же, что и у снайперши. В этот момент мне в голову едва не прилетел костяной шар, который метнул один из мертвецов. Мимо, но рано радовался. Этот шарик упал неподалеку и внезапно отрастил с десяток конечностей. Костяной паук прыгнул на меня, целя в лицо, но я без труда превратил его в горстку костей с помощью железных частиц. Дальше пошло веселее. Я подхватил весь доступный в округе металл и устроил настоящий шторм, крошащий кости големов. Друзьям оставалось добивать остатки. Лич был не глуп и понял, что почти лишился своего воинства, поэтому ударил вновь. Луч некротической энергии, рассекая воздух, прошел совсем рядом со мной и чуть было не попал в Ксюшу, но обошлось. Он собирался ударить еще раз, но я опередил. Толкнул себя вперед, практически налетев на нежить. Самой большой проблемой был барьер, так что я просто собрал металл, сформировал что-то вроде клина и им с размаху ударил по преграде, добавив к этому немного взрывного ускорения. которое создал с помощью огненной силы. Барьер не выдержал, и мой клин вошел Личу в грудь, сбивая с ног. Хотя стоит отдать ему должное, посох он не выронил и практически сразу попытался подняться. Вдобавок и в меня бросил что-то не очень сильное, но явно пакостное, но тут уже сработал мой защитный амулет, рассеивший эти чары. Прежде чем Лич успел сделать что-нибудь еще, я разделил клин у него в груди и толкнул каждую из частей друг от друга. Эффект оказался разрывной. Буквально. Нежить разорвало на куски, части тела разлетелись по комнате, но этого все еще было мало. Личи, в отличие от обычной нежити, крайне живучи. Нам нужно уничтожить филактерий, сосуд его души. И вот уж не знаю, то ли Юлиана так хорошо слушала на последней лекции по нежити, то ли действовала по наитию, но воительница бросилась к той части тела, где валялась рука, все еще удерживающая посох, и с размаху врезала по кристаллу в нем мечом. Выплеснутая магическая сила вдарила по ушам и сбила девушку с ног, но зато окружающие нас костяные големы стали терять стабильность и разваливались, превращаясь в груду костей. «Ты молодец!» — крикнул ей. «Что?» — крикнула она в ответ, поднявшись. «Говорю, что ты молодец!» «Я не слышу!» Кажется, ее оглушило сильнее, чем я думал. Пока Юлианна прочищала уши, проверил остальных. Кажется, все в порядке. Можно сказать, что отделались легким испугом. Но пока приказал немного отдохнуть и проверить комнату на предмет ценных вещей. Обычно, когда сталкиваешься с подобными противниками, где-то рядом должен быть тайник или что-то вроде того. И я, кстати, не был так уверен, что лича мы убили. Хитрые они твари, и филактерий может быть совсем не тем, чем ты предполагал. «О, Ксюш, смотри, что я нашла!» — подозвала рыжую Юлианна и продемонстрировала весьма дорогое на вид колье с большим красным камнем. «Как думаешь, оно бы мне пошло?» «Не знаю, я в таком не очень-то разбираюсь». Юлианна немного обиженно поджала губы и направилась ко мне с драгоценностью в руках. «Ростислав Владимирович, как вы думаете, мне бы оно пошло?» Слегка заигрывая, спросила она и прислонила колье к своей шее. «По мне, очень даже бы пошло, особенно если бы на ней не было всей этой брони, но говорить этого не стал. Вместо этого протянул руку и попросил ее дать мне украшение посмотреть». Та без задней мысли протянула, а вот во взгляде Ксюши я заметил что-то вроде усмешки. Кажется, она догадалась раньше нашей воительницы. Вот уж кто-кто слушает все лекции, так это она. «Красивая вещица», — одобрил я, покрутив украшение в руках. Затем запустил в него магический щуп, и тут же мне словно по пальцам что-то ударило. Ага, как я и думал. Лич тоже понял, что я понял. И кости вокруг нас начали оживать. Жаль, что придется ее разбить. Я просто бросил колье на пол и ударил сапогом по камню, добавив веса металлической набойки своей силой. Драгоценность разлетелась, а по комнате пронесся сдавленный не то вопль, не то вздох, неприятно ударивший по ушам и окативший могильным холодом. Когда поднял взгляд, увидел вытянувшееся лицо Юлианны, которая сейчас выглядела как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. «Но оно же...» — это был настоящий филактерий. «Но... ох...» Даже понимая, что это было, Юлианне очень тяжело было принять такую потерю. Что же до тайника, то он оказался гораздо богаче, чем я думал. Золота там было очень много, целый сундук с монетами и драгоценными камнями. Вот уж повезло так повезло, ведь даже в моем мире порталы с таким количеством сокровищ — настоящая редкость. Хотя, насколько я слышал, у крупных гильдий есть отдельный пункт в статье доходов, касающийся найденных кладов и сокровищ. Лене при виде всего этого золота аж подурнело. Деньжища-то какие! На них столько всего можно купить! «Ты это, рот-то не разевай, это все деньги Ростислава Владимировича», — напомнила Юлианна. «Да знаю, знаю». «Премию я вам выпишу», — усмехнулся я. И все присутствующие тут же повеселели. Ну, а дальше мы оставили тайник, чтобы вернуться за ним потом. Все эти деньги в мой пространственный карман не закинуть полностью, так что пусть полежат. Все равно некому их тут красть. Следующие помещения мы прошли уже намного проще. Никаких личей, зато очень много мертвых пехотинцев. Я бы даже сказал, излишне много. Мы даже немного подустали их рубить, благо моя магнитная сила позволяла неплохо контролировать толпу за счет большого количества металлов на них. Основные проблемы нам доставили призраки, они уж слишком любят проходить сквозь стены и атаковать из совершенно неожиданных мест. Юлиане так голову чуть не отрубили, когда призрак выскочил из стены прямо рядом с ней. Так мы и продвигались дальше. Медленно, но верно. Кажется, каждый из нас после сражений в этом месте стал сильнее, и я не исключение. Магический дар жадно впитывал ману и развивался. Но не стоит обманываться. У любого развития есть предел, и со временем мы до него дойдем. В моем мире обычно ранг полученных способностей редко повышался более чем на 2 уровня. И если твои силы изначально были С-ранга, то они смогут в пике дойти до А, но это потребует много времени и стараний. С нами похожая история, и взрывной рост связан скорее с тем, что мы лучше научились контролировать собственные силы. Юлианна уже без труда может призывать фрагменты призрачного доспеха или вливать ману в оружие, создавая взрывной урон. Лене тоже удается гораздо лучше контролировать свои геомантические способности, но в замке они почти бесполезны. Строения имеют очень высокую сопротивляемость подобным магическим воздействиям, иначе какие-нибудь хитрые одаренные могли бы проделать дыру под комнатой босса или что-то в этом роде. И вот, наконец, мы дошли до массивной бело-серебряной двери, украшенной множеством орнаментов. «Все, стоп», — приказал я, — «на сегодня закончим». «Почему? Мы вроде еще можем порубить немного тварей. Глянем хоть одним глазком, что там на следующем этаже», — воинственно объявила Юлианна. «Там босс», — покачал я головой. «Похоже, весь третий этаж — это босс портала». «Да? Вы это по двери поняли?» «По ней самой». Такие обычно перед боссом. Нам дают понять, что мы почти у цели, так что закончим на сегодня.